следующую секунду один из студиазов, широкоплечий высокий блондин в мантии Академии Уралоса, тонко вскрикнул, нелепо взмахнул руками и по широкой амплитуде рухнул на пол. Стук его головы о каменный пол был слышен даже с моего места, как и характерный хруст. Не иначе, на моем раке поскользнулся. Новых криков не последовало, что могло значить только одно: студиоз потерял сознание. Его поднос высоко взмыл в воздух и опустился точно на голову второму студиозу, обдав его своим содержимым. Ничего бы страшного, но на подносе в числе прочих блюд был кипяточный суп, а по столовой пронесся истошный вопль. Студиоз выронил поднос и схватился за обожженную голову. Якарный бабай, я поспешно сел на место и сделал вид, что не заметил диких воплей. Саманта круглыми глазами смотрела то на меня, то на свалку около нашего стола. Ближайшие студиозы ринулись на помощь пострадавшим, по пути задев их третьего товарища. Тот тоже выронил свой поднос, равнёхонько на первого. Шум, гвалт, суматоха, крики о помощи. Вскоре появились маги-организаторы и обслуживающий персонал. Они погрузили пострадавших на носилки и унесли в местный лазарет. «Я, конечно, не радуюсь», — возвестил Колин, когда все успокоились, но команда пятого курса Академии Уралоса осталась без двух своих лидеров. «Там вообще два человека осталось», — заметила Дора. «Они обречены на провал. Это ваш шанс, ребята», — понизив голос, заявил Горс четвертого курса. «Вы же на втором месте шли в своем потоке. Пока все были заняты обсуждением открывшихся перспектив, мои одногруппники смотрели на меня. Горет, ну ты и рукожоп», — в конце концов, — заявил Садир, и принялся доедать завтрак. «А я-то надеялся, что он не видел моего баскетбола с раком». «Это да», — согласились с ним девчонки. «Это, ребята, я больше так не буду». Я покосился по сторонам, вздохнул и взял в руки ложку. «Ну, не хотел я, не хотел. Оно само так получилось. И вообще, это естественный отбор. Кривоногим тут не место». Глава 12. Глава 12. Утерев со лба выступивший пот, я еще раз взглянул на получившееся заклинание. Плохо. Конструкция слишком тяжелая и некрасивая, а Аврелий нам неоднократно говорил, что любое решение, доведенное до совершенства, прекрасно даже внешне. Почему я согласился отдать Садиру заклинание подчинения низшей нежити? К этому моменту с ним бы уже закончил. Вздохнув, убрал из конструкции несколько линий и покосился на остальных участников. У всех сосредоточенные лица. Все охвачены творческими муками в попытке изобразить нечто особенное, что наверняка удивит членов жюри. Благодаря решению организаторов провести состязание первокурсников в пределах одной лаборатории, мы все могли без труда следить за действиями конкурентов. Вон, Кирза пытается сотворить сложное заклинание для подъема низшей нежити. Достойно, но с учетом запасов энергии в ее ауре, которых должно хватить разве что на мышь, ее творение вряд ли окажет сильное впечатление на жюри. Через одно рабочее место от меня с яростным сопением трудился студиоз-воздушник из Варлена. Я не знал, что у него должно было родиться, но судя по тому, как он остервенело пытался придать одной из частей конструкции форму идеальной окружности, он делал что-то вполне стандартное, на грани своих возможностей, но, тем не менее, стандартное. Все остальные, включая Садира, тоже. Лишь я решил по-настоящему всех поразить, и сейчас жалел, поскольку опыта в конструировании заклинаний мне катастрофически не хватало. Все разрушить и сделать что-то обычное, времени в запасе еще час, так что с лихвой хватит. Махнув рукой, принял окончательное решение, буду пытаться до конца, не корову уже проигрываю. Пари между магами на третий этап провалилась из-за их всеобщего желания поставить на нас с Садиром, поэтому сейчас я мог действовать без боязни потерять свои кровно заработанные. Несколько взмахов руки, несколько штрихов к конструкции, и вновь критическая оценка. Нет, не то. Снова мимолетный взгляд на конкурентов. Студиоз из Ганда почти завершил заклинание из стихии земли. Изящное, красивое и вызывающее зависть. Почувствовав глухое раздражение, отвернулся. Почему нас не развели по отдельным временным комнатам, сооруженным на тренировочных площадках, как всех остальных студиозов, начиная со второго курса и выше? Да, тут можно было не бояться, что неудачное заклинание помешает другим студиозам, причинив им определенные неудобства или даже вред, но почему-то никто не учел, что возможность видеть творение соперников будет огромным отвлекающим фактором. Поначалу я с удовлетворением отмечал, что все студиозы бросают взгляды именно в мою сторону, но сейчас, Когда я оказался в тупике, их внимание меня раздражало. Вон, Кирза, в открытую рассматривает мое творение. Не понимает, что это у меня такое сложное и замысловатое. Нервничает. У меня, между тем, довольно простое заклинание из раздела малефицистики. То есть, проклятие. Оказывает негативное влияние на пищеварительную систему любого живого существа. Если диарея застала вас врасплох, берегитесь. Просто я накрутил на него дополнительные элементы, изменившие изначальное заклинание до неузнаваемости. Вот этот, внешне представляющий простенькую пирамиду, отвечает за скорость деления проклятия. Вот эти элементы, схожие с листом Мёбиуса, предназначены для обеспечения точности образующихся копий. Вот эти блоки должны, подобно солнечным элементам, вытягивать магическую энергию из окружающегося пространства, обеспечивая активацию отпочковывающихся проклятий. Все, вроде, правильно, но никакой гарантии в жизнеспособности моего творения нет. Жаль, что нельзя проводить пробную активацию. Какое у вас любопытное заклинание, остановился около меня один из магов-организаторов. Лысый худосочный дяденька в черной мантии, с умнейшими глазами и высоким лбом. Он наверняка понимает мою задумку и видит в ней слабые места, незаметные для моего взгляда. Что-то мне в ней не нравится, признался я, кажется неправильным и неестественным. А вам, моя нехитрая попытка заставить мага указать мне на возможную ошибку ожидаемо провалилась. Думайте, молодой человек, думайте, заявил он, и пошел дальше. Вздохнув, я убрал из своего заклинания несколько последних соединительных линий. Может, попробовать вот так? Нет, не пойдет. Или вот так? После сотой попытки и полчаса времени я пришел к приемлемому варианту. Вот, теперь уже можно смотреть на проклятие без содрогания. Даже внешняя красота присутствует. Единственное, сохраняется ощущение некой незавершенности в верхних гранях. Там как будто чего-то не хватало. Поставить ускоритель, сказано, сделано. Вот, теперь просто отлично. Правда, теперь с проклятием нужно было быть весьма осторожным, поскольку из-за ускорителя оно не только множилось с бешеной скоростью, но и весьма быстро перемещалось. По крайней мере, в теории. На практике же жизнь покажет. Теперь остался расчет на оптимальное количество энергии. Несколько уравнений на листке, и вот он, ответ. 0,4 единицы стандартной магической силы. Многовато, но моих скромных сил хватит и на три таких. Вон, у Кирзы почти 1,5 единицы силы на активацию потребуется. Глянул на висевшие на стене часы. Еще 20 минут до окончания этапа. Посмотрев на изделия соперников, я остался в целом доволен. Мое выглядело пусть не самым сложным, но самым оригинальным точно. Может, попробовать провести поблоковые испытания? Вон, воздушник активировал часть своего заклинания, протестировал его работу и забрал энергию. Правила не нарушил, так как запрещено активировать заклинание целиком. Рядом с воздушником остановился один из организаторов и что-то строго ему сказал. Воздушник виновато вскинул руки. Ан, нет, все-таки нельзя испытывать заклинание по частям. Что ж, будем ждать. Как и все остальные, к этому моменту все участники соревнований уже закончили конструирование и поставили на своем столе флажок, означающий полное выполнение задания данным конкретным студиазом. Что же ждут организаторы? Уже можно начинать проводить итоговые тесты. Или здесь еще имеется тормоз, до сих пор не завершивший этап, горит. Услышал я шипение со стороны Садира. Оглянувшись, увидел, как он указывает на свой флажок. Одновременно я поймал взгляд одного из организаторов, сразу скользнувший в сторону моего стола. Ах да, похоже, искомый мною тормоз найден. Это я забыл свой флаг водрузить. Звон колокольчика о завершении первой части этапа пронесся по лаборатории. Едва я поставил флажок на край стола. Дорогие участники, теперь мы перейдем к испытаниям ваших заклинаний, провозгласил Дешигель. Вместе с 6 другими магами, по одному от каждой стихии и направления магии, он подошел к первому участнику. Студиоз стихии воды продемонстрировал конденсацию воды из окружающего воздуха. Молодец, целый стакан получился. Члены жюри покачали головам, что-то чиркнули в своих листках и пошли дальше. Следующие студиозы продемонстрировали им довольно занятные фокусы, за которыми я смотрел с интересом. Маленький костер, управляемый смерч, гуляющий по столу своего создателя и таскающий лист бумаги из одного его конца в другой, фонтан в стакане, пылающую огнем надпись. Отдельный интерес вызвала слепящая вспышка света, организованная студиазом магии света. Навострив уши, я расслышал, как Студиос, запинаясь, объяснял, что сие творение испепелило бы любого демона из Инферно, вздумай он тут оказаться. С учетом тех крох энергии, которым мог оперировать Студиос, он наверняка имел в виду какое-нибудь насекомое, да и то, сомневаюсь. Следующей испытуемой была Синти, создавшая туман невидимости, простейшие маскирующие заклинания, эффективно использовавшиеся в сражениях, естественно, на тех участках, где не было магов. Тем не менее, даже эта уменьшенная копия при активации потребовала от Синти всех сил. Маги одобрительно покивали головами и перешли к следующему участнику, который оказалась Кирза. По приказу Дешигея в лабораторию принесли клетку с живой мышью, которую один из организаторов быстро перевел в неодушевленное состояние. Кирза прикрыла глаза, вкачивая энергию в конструкцию заклинания. Через несколько мгновений оно сверкнуло изначальной тьмой, превратилось в сгусток и исчезло в мертвой тушке. Еще мгновение, и мышь вскочила на лапы, огляделась по сторонам красными глазками, увидела ближайшую живую цель и бросилась к ней. Решетка отбросила ее обратно, но мышь не прекратила своих попыток добраться до цели, раз за разом кидаясь на прутья клетки. «Очень достойно», — услышал я слова похвалы от темного мага, присутствовавшего среди жюри. Бледная Кирза довольно улыбнулась. Едва маги от нее отошли, она, обессиленная до предела, буквально рухнула на стул. Между тем, маги поставили клетку с умертвием перед Садиром, позволив тому показать свои успехи в подчинении нежити. «Успешно! Ну, в этом я и не сомневался». По приказу Садира, мышь начала выписывать всякие цирковые номера, прыжки с переворотом, бег на задних лапках и тому подобное. Жюри вновь одобрительно покивали головами и двинулись в мою сторону. Я приготовился. «Ну, а вы что нам продемонстрируете, господин Плевакус?» Дешигель с интересом уставился на мое заклинание. «Показывайте. Ну, сейчас я вас удивлю. Попрошу не спешить с активацией этого заклинания», — начал говорить темный маг. «Поздно. Я щедро плеснул в свое проклятие энергию». «Да чтоб тебя Дор побрал!» — выругался темный маг, и с его руки в сторону моего заклинания скользнул серый полупрозрачный шарик. Через сотые доли секунды он достиг своей цели, но моего проклятия уже не было на месте. Оно, превратившись в темную сферу, размером с теннисный мяч, с невероятной скоростью взлетело к потолку, где разбилось на десятки более мелких сфер. Те разлетелись по сторонам и вновь разделились. Я стоял, открыв рот. «Поразительно, работает. Да еще как. Видимо, высокая скорость перемещения позволила проклятию собирать чуть больше маны из окружающего пространства, что, в свою очередь, в разы увеличило процесс соделения. Самая настоящая цепная реакция. Несколько секунд, а по лаборатории уже летают сотни моих маленьких проклятий. Часть из них сгинула в защите стен, другая часть сгорела в засверкавших аурах магов. Третья продолжала множиться в лаборатории, четвертая исчезла в телах нескольких студиазов. «Опс, этого я не предвидел, пардон, прошу прощения, прячьтесь от шаров», — предупредил я, но и без моего крика студиозы предпринимали все возможные усилия избежать контакта с частичками моего творения. Если честно, напоминало кадр из «Матрицы», где герой уворачивался от пуль. «Кирза, осторожно». «Поздно». Шар вонзился в торчавший из-под стола костлявый зад. Кирза почувствовала это прикосновение и дернулась. Получился неплохой удар затылком о столешницу. Звучный. «Пардон. Прошу прощения. Я не хотел. Извините, пожалуйста». Не уставал я извиняться по мере того, как все большее количество студиазов ловили мои шары. «Так, летит ко мне». Я дернулся, пытаясь увернуться от несущейся на меня маленькой сферы. Не увернулся. Жаль, очень жаль, я уж надеялся. Через миг мое размножившееся проклятие исчезло в яркой вспышке света, напоминающей ту, что сотворил Студиос магии света. А раньше нельзя было? С этими словами я огромными прыжками рванул к выходу. «Это что же?» — начал говорить мне Дешигель, но я не стал вслушиваться, только крикнул через плечо: «Садир, Синти, в туалет, быстро». За спиной послышался шум. «Надо же, умеют же, когда надо, обходиться без вопросов». И, судя по топоту множества ног, все остальные тоже. Яль, королевский дворец. Король Клеонент III скучал. Всю последнюю неделю его не привлекали гуляния с графом Лыром и наложницами, внушало отвращение увеселительная охота в Газдинском лесу, не трогали кривляния придворных шутов, оставляли равнодушным слухи и сплетни, рассказываемые Демюрреем. Хандра, по молодости лет приходившая не более раза в год, и то на недельку, сейчас одолевала его с завидной регулярностью. Краски жизни потускнели, все казалось до боли унылым и однообразным. «Ваше Величество, позвольте, да, мой дорогой Эмилий, проходи, не отрывая глаз от окна», — разрешил король. «Смотри». Герцог Декац приблизился к королю и выглянул в окно в направлении взгляда его величества. Ничего кроме облачного неба он не увидел. «Что ты видишь?» — спросил король. «Тучи, ваше величество». «Верно, Эмилий. Они плывут по небу, в определенном направлении, к своей цели, которая где-то там, далеко или близко, присытится влагой и упадут на землю каплями дождя». «Да, ваше величество», — настороженно подтвердил герцог, не зная, куда клонит король. Клеонент III горестно вздохнул. «Вот и ты понимаешь, что даже у туч есть цель. А какая цель у нас, например, у меня или у тебя? Скажи мне, Эмилий, какая твоя цель в жизни?» Эмилий Декац был опытным царедворцем и прекрасно знал, что однажды неосторожно брошенные слова могут сослужить плохую службу. Монархи всегда отличались непредсказуемостью, а уж Клеонент III и подавно. Поэтому лучшим будет просто промолчать о своих целях в этой жизни, которая у излишне болтливых никогда не бывает долгой и счастливой. Сложный вопрос, к которому я возвращаюсь почти каждый день, как можно искреннее вздохнула Эмилий, но пока так и не дал себе однозначный ответ. Король оторвал глаза от окна и устремил на герцога заинтересованный взгляд. «Эмилий, я тебя всегда ценил за схожесть наших мыслей. Я ведь тоже не дал ответ, в чем смысл моей жизни, в чем ее цель. Все надоело. Балы, пиры, танцы, войны с соседями, интриги придворных, разборки среди магов. Скучно. Может, организовать вам тур по королевству? Как на это смотрите, ваше величество?» Король лениво махнул рукой. «Что я в этом королевстве не видел? Вот в проклятые бы земли я наведался, но это опасно. Скука меня еще не столь сильно одолела, чтобы я решился на такое». «Проклятые земли», — вежливо улыбнулся герцог. «Туда закрыта дорога всем». Король бросил на него весьма пренебрежительный взгляд. «Всем, да не всем. В Гордограде нашлись сорвиголовы, которые ходят в те места за артефактами. Это слухи, ваше величество», — возразил Декац, — «лживые и бездоказательные». Едва эти слова сорвались из уст герцога, как скука тут же испарилась из глаз короля. «Ха! Лживые и бездоказательные», — воскликнул его величество. «И это мне говорит человек, в подчинении которого находится наша тайная канцелярия? Так вот, довожу до вашего сведения, мой дорогой Эмилий, что Флор через своих подставных людей выкупает эти артефакты у тех самых лиц, которые существуют по вашей версии лишь в лживых и бездоказательных слухах. Они их волокут прямо к нему в академию. Кстати, в ту самую академию, в которой у тебя учится сын». Ошарашенно протянул герцог. Мысли роились в его голове, пытаясь найти ответ на вопрос, как его люди могли пропустить торговлю артефактами из проклятых земель. Невероятно. Этим же вечером кое-кто поплатится за свое нерадивое исполнение обязанностей своей должностью. «Вы точно уверены в этом факте?» — осторожно поинтересовался у короля герцог. Нет, он нисколько не сомневался в словах его величества. Просто хотел вытянуть как можно больше информации о делах магов. «В каком?» «В том, что твой сын учится в Академии магии Восточной провинции», — прищурился Клеонент III. «Уверен, сам его туда отправил, хотя маги дружно выступали за черную метку. Огромное вам спасибо, ваше величество», — склонился в поклоне Декац. «Интересно, сколь долго король будет напоминать ему про ту услугу? Однако, я имел в виду». «Понятно», — отмахнулся его величество. «Уверен, Эмилий, уверен, как и в том, что маги замышляют нечто вроде экспедиции в проклятые земли, или помогают в ее организации. Я не вдавался в подробности, неинтересно. С моего разрешения они взяли из хранилища поисковый артефакт». «Ох, как интересно», — прошептал Декац и, повысив голос, продолжил. «Ваше величество, а не хотите ли присутствовать при допросе шпионки Южного Блока?» «Собственно, за этим я и зашел». «Шпионки?» — его величество пожевал губу. «Хм, а кто будет проводить допрос?» «Шарль Анри Сансон, он же проведет последующую казнь, наш лучший палач. Почему бы и нет, это может быть весьма интересным. Шарль всегда придумывает что-нибудь любопытное». «Гарет, слышишь, а повелитель какашек, тебя еще долго ждать?» — донесся нетерпеливый окрик Садира из коридора. «Сейчас, попудрю носик и выйду». Спешно набросив легкий апаш, так тут называли легкую щегольскую рубашку с широким воротником, нацепил на ноги сапоги и выскочил. В коридоре нос к носу столкнулся с Синтией и Самантой, улыбки которых могли ослепить любого смертного. «Что-то быстро ты попудрил носик», — заметила Саманта, и обе девушки звонко рассмеялись. «Наши с Садиром заезженные шутки, на которые никто из нас уже давно не обращал никакого внимания, у одногруппниц всегда вызывали бурю восторга. Саманта, Синти, вы выглядите как две богини». С легким поклоном я отвесил им комплимент, и ни капельки не соврал. Обе девушки, сделавшие мейкап выходного дня и одевшие красивые платья, а не свои однообразные скучные мантии, действительно выглядели шикарно. «Спасибо», — дружно ответили одногруппницы, и первыми устремились к выходу. Мы пошли следом. «До сих пор не понимаю, как так получилось, что они идут с нами», — склонился я к Садиру. «Мы же вроде им четко сказали, что пойдем в город вдвоем». «Я и сам не понимаю», — вздохнул Садир. «Ладно, чего уж теперь, идем». «Сам говорил, после свадьбы кулаками не машут». Выйдя из корпуса, на улице мы обнаружили пятерых членов нашей команды, включая Колина и Доротею, переминающихся с ноги на ноги около скамейки. Все в гражданских платьях. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Дора, чем ввела меня в легкий ступор. «Мы уже минут 20 вас ждем. Всем привет!» — поприветствовал всех Садир, хотя мы уже со всеми здоровались не далее как 40 минут назад, на завтраке. «А чего это вы нас ждали? Так вы же в город собираетесь?» Звонко хлопнул его по спине Колин, отчего американец болезненно поморщился. «Мы решили прогуляться с вами. Простите, а кто вам сказал, что мы идем в город, Синти?» Не стала скрывать Доротея. «Мы с ребятами сразу подумали, зачем мы будем сидеть целый день в академии. Последний этап соревнований завтра, а сегодня можно погулять». Мы с Садиром в упор смотрели на Синти, но та словно не замечала в наших взглядах укора и осуждения. Стоит, улыбается нам и о чем-то треплется с Гердой с четвертого курса. «Кстати, мы отпросили вас у Клофелимиди», — сообщил нам Колин. «Судя по тому, что она ничего не знала о вашем походе в город, вы к ней подойти забыли». «Мы собирались сделать это сейчас», — вздохнул я. «Ну, так идем», — в ответ дружный рев сразу нескольких глоток. «Идем». При выходе с территории Академии мы столкнулись со студиазами Уралоса, среди которых, к моему огорчению, не было Кирзы. Та со вчерашнего дня заперлась в своей комнате и даже не пришла на церемонию награждения, где ей должны были вручить серебряную сову. Хотя, я бы тоже, наверное, комплексовал, если бы до туалета не успел добежать. Кроме Кирзы вчера до цели не добрались еще два парня. Бежали следом за мной, но быстро выдохлись и перешли на шаг, устали. Теперь на собственном примере знают, что маг должен обладать не только магическими способностями, но и физическими тоже. Как и Кирза, сидят по комнатам, не выходит. «Я вчера ходил, извинялся, но никто слушать меня не стал. Будем надеяться, время вылечит. К сожалению, вчера я оказался неправ еще и в том, что позвал всех бежать из аудитории. Маги-организаторы легко сняли мои проклятия с последних трех студиазов, замешкавшихся на выходе. Сняли бы и со всех остальных, если бы они не успели исчезнуть в коридоре. Говорят, вчера серебряный призер была весьма не сдержана в выражении своих чувств», — демонстративно громко заявила Саманта, когда мы проходили мимо представителей Уралоса. Ее слова заставили меня поморщиться, и Садира тоже. Остальные, включая Дору, весело оскалились, глядя на ощетинившихся уралосцев. Все-таки студенческие коллективы тоже весьма жестоки. «Нет, я зря сожалел, что Кирза не покинула свою комнату. Пусть лучше пока там посидит». «Саманта», — одернул одногруппницу Садир. «Зачем ты?» Дослушивать его я не стал и подошел к уралосцам. «Ребята, я вчера заходил к Кирзе, хотел над ней посмеяться», набычившись, спросил меня тот самый блондин, который благодаря моему раку пропустил вчерашний этап. Местные целители быстро поставили его на ноги, но принять участие в соревнованиях он все равно не успел, как и его товарищ, получивший ожоги. Результатом стало 10-е место Уралоса среди пятых курсов. Первое взяла наша команда, во главе с Колином. Во многом из-за этого успеха наша академия вырвалась вперед в общем зачете. «Нет», — отрицательно покачал головой я, — «хотел перед ней еще раз извиниться». «Честно, я не хотел», — блондин махнул рукой. «Хотел или не хотел, но Кирза с лихвой отхлебнула из чаши позора. Любой взгляд на тебя отныне служит ей отличным напоминанием о произошедшем. Как красиво слова складываешь. Специально учился, чтобы потом девчонкам на уши словесные кружева подвешивать». Блондин гневно сверкнул глазами и начал открывать рот для ответа, Но я не дал ему этой возможности. Я просто хотел извиниться. Ай, ну, вас. Я развернулся и пошел к своим, ожидавшим меня в стороне. «Лучше не показывайся ей на глаза», — крикнул мне вслед блондин. Ребята встретили меня удивленными взглядами. «Ты зачем к ним ходил?» — спросил Колин. «Да, все с тем же». Поморщился я. «Что?» — снова извинялся. «Угу. Только, чувствую, не будет мне прощения. А с вашими шуточками», — осуждающе глянул я на Саманту, — «так тем более». Саманта сделала невинные глазки. «А что, я не виновата?» Что студиоза Академии Уралоса в этом году обделалась в прямом и переносном смысле. Шквал звонкого смеха покатился по бульвару, заставляя редких прохожих с недоумением оглядываться на нас. Миновав пару бульваров, мы вошли в большой парк, который еще не видели. В нем обнаружилась вещь, которую мы здесь никак не ожидали увидеть – аттракционы. Пусть скудные, состоявшие из комнаты страха, комнаты кривых зеркал, нескольких видов качелей и водных горок, но они тут были. Само собой, ребята сразу за них уцепились. Перед тем, как убежать на водные горки, Синти заявила нам, что слава об аттракционах Рарха гремела на все 10 королевств. «Давай тихо уйдем», — предложил Садир, когда мы с ним остались одни. «Нет, это не по-товарищески. Я бы обиделся. Обижаться можно, когда тебя позвали, а потом бросили», — возразил Садир. «Тут же мы никого не звали. Все сами прилипли. Горет, мы же с ними ни в одну мастерскую не зайдем». Я хмыкнул. «Ну, почему же? Зайдем. Только поговорить с мастерами не сможем. С другой стороны, Садир, все что не делается, то к лучшему». «К лучшему», — возмутился Садир. «Я что, зря за сводом законов в Орле на неделю сидел? Думаешь, увлекательное чтиво? Разве нет? Конечно же да, Горет. Просто бестселлер. Прямо как Гарри Поттер и Кубок Огня. Пойдем быстрее, пока никто нас не хватился». Садир схватил меня за руку и потащил к тому выходу из парка, что согласно картам вел к припортовой зоне. Там, по словам местных студиазов, располагалось множество мастерских. Но не успели мы сделать и десятка шагов, как вслед нам послышалось: «Садир, Горет, а вы куда?» Засекли. Обернувшись, мы обнаружили обеих одногруппниц, спешивших к нам от водных горок. «Черт, чуть-чуть не хватило. Саманта, мы хотим прогуляться до порта», — начал объяснять Садир. «Тут быстро, минут 10 туда, столько же назад. Пока вы развлекаетесь на аттракционах, мы с вами», — заявила Синти таким тоном, что нам оставалось только принять неизбежное. Весь путь до выхода из парка и далее до первых мастерских, располагавшихся в дальнем конце улицы, наша компания из 4 человек была поглощена увлекательнейшим разговором. При этом я и Садир шагали молча, благородно взвалив на себя ответственную роль почетных слушателей. Наконец, мы достигли первых неказистых одноэтажных зданий. Все были построены примерно по одному образу и подобию, из простого красного кирпича, с небольшими окнами, с возвышающимися над крышами дымовыми трубами. Разумеется, отличия имелись, но они были весьма незначительными. Каждое здание окружал небольшой огороженный участок, использовавшийся хозяевами в качестве складов для готовой продукции первичного сырья. «Фу!» — повела носом Синти. «Что мы здесь забыли? Можете подождать нас здесь?» — робко поинтересовался я. Саманта тут же вскинула брови. «Вы хотите оставить беззащитных девушек в этом сомнительном районе?» «Конечно, нет!» — крякнул я. «Это у меня такая шутка дурацкая. Забудь!» — Садир толкнул калитку, и мы вошли во двор мастерской, вернее, во двор полноценной кузнечной мануфактуры. По правую сторону от нас возвышался навес, под которым блестели аккуратно сложенные металлические болванки цилиндрической формы, слева под открытым воздухом валялась большая груда всяких изделий, успевших порядком проржаветь. «Металлолом», — догадался я. Прогулявшись по выложенной камнями дорожке к железным дверям здания, я постучал в увесистый колокол, звон которого удивительным образом перекрыл грохот кузнечных молотов, сотрясавших стены здания. Несколько секунд ожидания, и дверь перед нами распахнулась, явив нашим взором огромного бородатого мужика с голым торсом. Он хмуро глянул на нас из-под кустистых бровей, одновременно вытирая руки грязной тряпкой, после чего басом рыкнул: «Что надо?» «Добрый день, уважаемый!» Садир сделал паузу, ожидая, что мужчина представится, но тот проигнорировал намек. «Уважаемый, не подскажете, с кем можно поговорить по поводу выпуска достаточно специфической продукции?» Глаза мужика подобрели. «А, заказчики?» Он развернулся в сторону зала, в котором мы в сплошной пелене дыма, подсвечиваемого изнутри всполохами огня, разглядели мечущиеся фигуры. В моем представлении, точно так же выглядели черти в аду. «Эй, ушлепки, создайте тишину!» Измил, роди лист бумаги, карандаш и дуй сюда. «Дарик, организуй на улице стол и 5 стульев. Быстро!» Вскоре мы сидели на улице за кованым столиком на холодных железных табуретках, каждая из которых весила килограммов под 30. «Что же вы изволите заказать в лавке Гундосила Крафта, господа?» – осведомился мужик, рассудив, что все устроились удобно и можно начинать разговор. Присутствующих дам он словно не замечал. «Я так понимаю, вы Гундосил?» Дождавшись утвердительного жеста, я быстро набросал на листке чертеж откручивающейся бутылочной пробки. «Сможете сделать вот это?» Гундосил внимательно посмотрел на чертеж. Оба его помощника, истуканами замершие у него за спиной, тоже. «Что это за хрень? Пробка с резьбой, для бутылки. Ну?» Кузнец почесал огромной пятерней лохматый затылок. «У меня есть механический участок. Раскатаем лист, вырубим, загнем, обработаем, нарежем резьбу, вставим уплотнительную прокладку. Хм, это будет стоить 1 золотой. «Сколько?» – осипшим голосом переспросил Садир. «Золотой. И это еще дешево, поскольку мне потребуется раскатать лист, подготовить форму для вырубки», – начал загибать пальцы кузнец. «Нанять, уважаемый. А если мы таких крышек закажем 100, тогда цена будет ниже?» Кузнец усмехнулся, продемонстрировав гнилые зубы. «С чего бы это? 100 крышек, 100 золотых. Сделаем честь по чести, в лучшем виде. Ну, так что, по рукам, дорого берешь?» Покачал я головой. «Вес металла всего несколько грамм, а ты требуешь целый золотой. Согласен, одну крышку делать не очень выгодно. Но при заказе большого количества цена значительно изменится. Если сделать механизм, то вырубать можно 100 крышек в час». Кузнец нахмурился. «Так чего же ты его не сделал?» «Постой, Горет!» — тронул меня за плечо Садир. «Уважаемый Гундосил, а не хотите ли войти в долю с нами? Мы обеспечим вашу мастерскую заказами на крышки, а вы сделаете их по разумной цене. Все будут довольны, все заработают». «Чта?» – зло ощерился хозяин мастерской. «В долю? Какую долю? Слышь, выкидыш одноглазой ослицы, зачатый в безлунную ночь на конопляном поле стаи безрогих баранов. Ты пришел заказ делать или болтовню разводить?» «Ну?» – растерялся Садир. «Ясно. Время, бесхвостые суккубы, пришли отнимать». Гундосил рубанул воздух ребром ладони. «Дарик, проводи наших гостей пинками на выход. Слава Валису, до пинков дело не дошло. Иначе мне бы пришлось применить свои познания в малефицистике, но от этого сильно легче не стало, цели мы не достигли». «Тормоза!» — в сердцах бросил Садир, едва мы оказались на улице. «Этот Гундос мог бы неплохо заработать, если бы согласился на долгосрочное сотрудничество. Видимо, тут нет такой практики». Я огляделся по сторонам, выбирая следующую мастерскую. «Люди хотят сразу получить деньги за свою работу. Причем не стесняются с маржинальностью. Это да, наверное, 500% даже на опытный образец накрутил», — прикинул Садир. «Да какие 500, не меньше 1000. Как же они живут с такими расценками? Вообще конкуренции нет?» «Есть, но мы с тобой сделали специфический заказ. Думаю, точно такие же цены мы получим и в остальных мастерских. Будем продолжать поиски». Лицо Садира энтузиазма не выражало. «Если честно, то у меня все желание отпало. А как же твои слова про бестселлер, Гарри Поттера и Кубок Огня? Не будешь потом сожалеть?» Садир махнул рукой. «Садир, Горет!» — послышался тихий голосок за нашими спинами. «Девчонки, мы настолько были разочарованы фиаско в переговорах с владельцем мастерской, что забыли о присутствии 2 одногруппниц. Между тем, они все это время стояли рядом и молча нас слушали». «Садир, Горет!» — повторила Саманта. «Я так поняла, у вас есть интересная задумка. Может, ее с нами обсудите? Вон у Синти есть родственники, владеющие целой сетью кузниц и механических мастерских в нашем королевстве. У меня родня владеет 2 крупными мануфактурами по производству стекла. Вам же пробки, как я поняла, для бутылок нужны». Мы с Садиром переглянулись. «Да, так давайте мы пригласим родственников, и вы им расскажете о своей задумке. Уверена, если она интересная, они обязательно рассмотрят варианты, как воплотить ее в жизнь. Быть может, специально под эти цели согласятся открыть новое производство, в котором вам выделят доли». «Согласны?» Я согласился сразу же. «И Садир, разумеется, тоже. Спрашивается, куда мы смотрели раньше? Ведь знали же, что родственники наших одногруппниц люди непростые и много чем владеют. Могли бы поинтересоваться, – поспрашивать, тогда и глупых мыслей бы, связанных с открытием совместного предприятия с мастерами из Варлена не возникло бы, ведь мы до сих пор рассматривали удаленное производство по одной единственной причине – боялись вызвать у магов своими новаторскими идеями нездоровый интерес. Если же удастся открыть дело в доле с кем-то из высших аристократов, то отсутствие такого интереса практически гарантировано. После обеда мы рассказали Саманте и Синте о своей задумке по производству соков в бутылках, с нанесенной на них рунами холода и вечности. В таких бутылках сок мог спокойно храниться, пока в рунах присутствовал влитый на мануфактуре магический заряд. А это, по моим расчетам, не менее 2 лет. Дополнительное удобство представляла крышка, позволявшая использовать одну и ту же бутылку многократно. То есть можно было организовывать точки по продаже сока населению в его собственные бутылки. Если же заряд в рунах кончался, бутылку можно было сдать и с большой скидкой купить у нас новую. Что ж, задумчиво сказала Саманта, складывая и убирая полностью исписанный листок. То же самое сделала и Синти. Интересная у вас идея. Очень интересная. Лично мне понравилось. Как только приедем домой, я немедленно свяжусь со своими родственниками. Вы как, готовы с ними встретиться в первые дни каникул? Глава 13. Дверь резко отворилась, и на пороге комнаты появилась Саманта. Прежде чем мы успели что-то сказать, она метеором пролетела к столу, около которого разразилась гневной речью. «Мы же договаривались, что вместе в город после ужина выйдем. Вы почему вдвоем ушли?» Тут она разглядела предмет на кровати Садира, и ее глаза стали круглыми. «Ой, я жестами замаячил Садиру, прикрой одеялом». Садир на мгновение замешкался, и этого хватило, чтобы предмет увидела Исинти, по примеру подруги вихрем влетевшая в наше жилище. «Ой, ее реакция была точно такой же, как и у подруги. Садир, наконец, справился со складками одеяла, среди которых судорожно спрятал символ веры богини Череции, являвшейся в пантеоне местных богов богиней любви. Череция покровительствовала жрицам любви, и любое уважающее себя заведение, поставившее торговлю любовью на поток, было просто обязано иметь в своих стенах ее символ, искусственное мужское достоинство. Герда держала в синей яме 2 таких предмета, но, тем не менее, мы с Гаретом решили вручить ей и ее девчонкам 3-й, купленный и освященный в центральном храме богини, находившийся как раз здесь, в Рархе. Так сказать, для пущей удачи, чтоб клиенты состоятельные приходили, а безденежная нечисть, наоборот, уходила, желательно к конкурентам. Понятно, что в поход за таким подарком взять одногруппниц мы никак не могли, потому и решили быстро сбегать сразу после ужина, чтобы потом, вернувшись, выйти в город еще раз, уже с Самантой и Синти. Но, как говорится, без оврагов операции обходится только на бумаге. Вот и наш план благополучно провалился. Девчонки, вас не учили стучаться перед тем, как войти? Подхватив упаковку от нашего подарка, кинул ее Садиру. Тот ее поймал, но убирать в нее символ веры богини не спешил, поскольку для этого пришлось бы его еще раз достать на всеобщее обозрение. Проклятие! Зачем мы его вообще доставали? Везли бы так, в штатной упаковке. Это все Садир. Ему стало интересно посмотреть на камни, странным образом впаянные в основание символа веры. Они ему показались драгоценными. Мне, если честно, нет. Что за дурак будет продавать 3 драгоценных камня с ноготь величиной за 20 золотых?